Сейчас передо мной стояла задача в точности узнать, кто именно их послал, а значит, с кем мне вести войну. Я не собирался воевать с армией наемных убийц, а конкретно разобраться с верхушкой одной из нью-йоркских семей. К тому же, если все пойдет и дальше в соответствии с моим планом, то у меня, возможно, будет шанс навести мафию на ложный след. В сарае, где когда-то держали скот, сейчас стояли стулья, к которым были прикручены за руки и за ноги три бандита. Луна то и дело уходила за тучи, и когда я, войдя, закрыл приоткрытую створку ворот, в сарае стало совсем темно. Достал фонарик, включил, провел лучом по лицам. Не выдержав резкого света, все трое, закрыв глаза, разразились ругательствами. Я стоял и молча ждал, пока они выговорятся. «Ты не понимаешь, с кем ты связался, урод, тебя на куски порежут». Так продолжалось несколько минут, пока наконец один из них не спросил: «Вы люди Джека Драгны, рты закрыли и больше ни слова, говорить будете, когда я спрошу». На меня снова обрушилась лавина ругательств и угроз. Достал пистолет, после чего подсветил фонариком колено сидящего посредине бандита и выстрелил. Дикий вопль раненого сразу оборвал крики гангстеров. На несколько секунд наступила тишина, не считая стонов. «Откуда приехали? Кто послал? Зачем послали?» Бандиты продержались недолго и рассказали мне все, что знали. Попутно я узнал от них кое-какие детали жизни их боссов, которые меня особенно интересовали. Мне давно хотелось произнести одну фразу, и теперь у меня появилась такая возможность. «Ничего личного, парни, это просто бизнес», после чего я несколько раз нажал на спусковой крючок. Выйдя, я сел в машину, доехал до гаррисинга, после чего пересел на заднее сиденье, и мы поехали в город. Теперь, когда мой план оброс деталями и подробностями, его можно было начинать приводить в действие. Утром мы с Сингом и четверкой наемников вылетели в Нью-Йорк. Летели мы порознь, так как для наемников был арендован частный самолет, в который они погрузили оружие и взрывчатку. Наемники еще до отъезда получили подробные инструкции и фотографии. Для всех были сняты номера в трех отелях и арендованы три автомобиля. Времени на более тщательную подготовку не было, и я решил обойтись заготовленными вариантами, которые дополнил полученной от гангстеров информацией. Устранение главы мафии Винсента Мангана я решил взять на себя. Следующие сутки ушли на поиск и определение мест для засады. Водитель увидел в боковом зеркале приближающийся мотоцикл. Он пренебрежительно относился к двухколесному виду передвижения, считая, что тот годен только для курьерской службы. Как только мотоцикл приблизился, он увидел перекинутую через плечо сумку у сидящего на нем человека, усмехнулся. Так и есть, курьер. Фирменная куртка. Кроме шлема и больших очков, закрывших половину лица, он ничего не успел рассмотреть, так как впереди показался перекресток. Зеленый свет светофора несколько раз мигнул, и впереди едущий автомобиль неожиданно резко притормозил, на что водитель негромко выругался и стал притормаживать. Загорелся желтый, а за ним красный фонарь светофора. Поток машин замер. Водитель только начал поворачивать голову в сторону затормозившего рядом мотоциклиста, как вдруг заметил резкое движение его руки, затем что-то мелькнуло перед его лицом, ударилось с металлическим стуком о водительскую баранку, после чего упало на пол. Водитель, ничего не понимая, только проводил взглядом рванувшийся вперед мотоцикл, а в следующее мгновение услышал истошный крик телохранителя Дуга Гранта: «Граната!» И тут грянул взрыв. Люди, сидящие в стоящих рядом автомобилях, испуганные взрывом, треском разбитых стекол, скрежетом металла, пробитого осколками, выскакивали из своих машин и бежали как можно дальше. В этот момент дали зеленый свет, и часть машин, стоявших в отдалении от места взрыва, сразу рванулись вперед, чтобы как можно быстрее оказаться от страшного места. Другие автомобили, брошенные хозяевами, перегородили дорогу, создав пробку. Только спустя 15 минут на место происшествия прибыли патрульные машины, но и те не сразу сумели добраться до места происшествия, окруженного брошенными машинами. Добравшись до места происшествия, полицейские только качали головами, рассматривая салон взорванного автомобиля. Несколько десятков свидетелей показали, что сразу после взрыва на красный свет проехал курьер на мотоцикле, резко завернул за угол и исчез из поля зрения. Вот только эти показания не дали ничего следователям. Куртка, шлем, очки. К тому времени, когда объявили розыск мотоциклиста, я уже избавился от курьерской формы и ехал в автобусе, собираясь доехать до следующего места, где запланировал следующее нападение. Здесь я сделал упор на бешеную атаку техасцев. Этим человеком должен был стать Фил Мангана, брат и помощник главы босса. Он был весьма пунктуален, приезжая в ресторан в одно и то же время, поэтому планировать его убийство было намного проще. Техасцы должны были изобразить посетителей, дожидаясь момента, когда объект войдет в сопровождении трех телохранителей и сядет за стол. Только тогда они должны начать стрелять. После чего, воспользовавшись паникой, техасцы должны были выбежать из ресторана и свернуть за угол, где их ждал автомобиль с Дивом за рулем. Правда, уверенности в том, что все произойдет, как я планировал, не было, уж слишком боевыми были горячие техасские парни. Как я не торопился, все равно не успел, все уже закончилось. Первым делом я увидел толпу, которая стояла на улице, на противоположной стороне от ресторана. Перед самым входом в ресторан стояли три полицейские машины и шестеро полицейских в форме, которые, разделившись, закрыли этот участок улицы с двух сторон, никого не пропуская. Быстро пробежавшись взглядом по сторонам, неожиданно среди любопытных горожан я увидел взрывника, и мне сразу стало понятно, что братья из ресторана не вышли. Гадать не стал, просто остался стоять, ожидая дальнейшего развития событий. Спустя несколько минут приехали с разрывом в несколько минут две машины скорой помощи, за ними труповозка и еще одна полицейская машина, но уже с полицейским начальством. Если врачи и санитары с носилками бегом кинулись внутрь ресторана, то начальство прошло в ресторан с явной неохотой и напряженными лицами, так как они считали, что эти убийства подразумевали войну мафиозных кланов. Толпа при виде их примолкла, а затем снова зашумела, когда стали выносить раненых, которых сразу загрузили в машины скорой помощи, после чего те, взревев сиренами, помчались по улице. Среди них техасцев не было. Еще некоторое время постоял, глядя, как выносят носилки с накрытыми простынями телами, потом ушел. Мне сегодня еще предстояло одно дело. Поздно вечером к воротам одного из особняков подбежал мальчишка. После сегодняшних событий, которые практически обезглавили верхушку мафиозной семьи Мангана, охрана была усилена, поэтому кроме обычного охранника, постоянно дежурившего у ворот, теперь рядом с ним стоял гангстер с дробовиком в руке. При виде паренька оба сразу насторожились, так как буквально час тому назад, перед вступлением на пост, получили строжайшие указания. Враг не дремлет, смотреть в оба. Охранник включил фонарик и направил луч на мальчишку. Тот от режущего глаза света заслонил лицо рукой. Оба, сторож и бандит, настороженно уставились на паренька с грязным лицом и такой же грязной кепкой, которая была явно на пару размеров больше, потому что козырек буквально нависал над его глазами. «Дядя, не свети в глаза, чего тебе, сучонок, здесь надо?» Неприязненно буркнул гангстер, оглядывая парнишку, одетого в великоватую ему рваную куртку. «Вот», — ответил тот, после чего, подойдя вплотную к решетке, протянул сквозь прутья желтый конверт. «Что это?» — невольно спросил охранник, автоматически протягивая руку за письмом. «Письмо. Один дядя просил передать», — заявил мальчишка, передавая конверт. «Какой дядя?» — насторожился бандит, в свою очередь, подходя к решетке. Охранник направил на конверт свет фонарика, видно в поисках адресата, и тем самым невольно привлек взгляд гангстера. Стоило на пару секунд охране отвлечься от стоящего по ту сторону решетки мальчишки, как раздались глухие выстрелы, словно кто-то одну за другой открывал бутылки шампанского. Пуф, пуф, пуф, пуф. Мальчишка внимательно оглядел лежащие за коваными воротами тела. Охранник лежал навзничь. В его мертвых глазах отражался свет луны, а желтый луч фонаря, который он так и не выпустил из руки, расплескался по земле. Бандит оказался более живучим, он хрипел, скребя толстыми пальцами по земле. Паренек укоризненно покачал головой, затем приподнял ствол на уровень головы и нажал на спусковой крючок. Глядя на светящиеся окна трехэтажного особняка, он автоматическим движением открутил глушитель, сунул его в карман, а затем и пистолет исчез под рваной курткой. Спустя полтора часа я сидел в своем номере и, жадно откусывая куски от пиццы, читал вечерние выпуски газет, выуживая из них нужную мне информацию. Журналисты уже успели объединить убийство двух братьев Мангана в одно целое, и теперь заголовки «Курьер смерти», «Кровавая месть» и прочие подобные названия заполнили первые листы всех крупных газет. Мне хватило пролистать пару газет, дальше уже можно было не читать. Свою задачу я выполнил. Теперь надо дождаться, как отреагирует их родственник, будущий босс мафии, на мое письмо. Судя по скудной информации, этот ничем не примечательный молодой человек вряд ли поймет, кто грохнул его родственников, но, по крайней мере, должен понять, что ему только что расчистили путь к трону. Хм, с другой стороны, родственные чувства. Что ж, посмотрим, какая чаша весов перетянет. В это самое время, как немного затих шум в особняке, поднятый после найденных у ворот двух трупов, приехал будущий глава семьи. Джина Риккардо действительно имел реальные шансы им стать, так как был ближайшим родственником Винсента Мангана. Ничем особенным он себя не проявил, хотя и занимал определенный чин в иерархии семьи. Его власть распространялась на два городских квартала. Рэкет, наркотики, проституция. До этого дня у него даже в мыслях не было бороться за власть в семье, и вот вдруг неожиданно она сама свалилась ему в руки. Перед своим приездом ему 3 часа пришлось просидеть на срочно созванном совещании мафиозных семейств Нью-Йорка, отвечая на самые различные вопросы. Никто из присутствующих не скрывал своей растерянности, слишком быстрым и смертельным оказался нанесенный неведомым врагом удар. Это признавали все присутствующие, при этом думая про себя, что каждый из них может стать следующей целью. Вот только кто этот враг, осмелившийся поднять руку на всемогущую мафию? Несмотря на подозрительность по отношению друг к другу, главы мафиозных семейств не могли понять причину этих убийств, так как между покойником и ими никаких взаимных трений и разборок по серьезным вопросам не было, а значит, ни у кого не было причин убирать соперника. В конце концов, ничего не решив, боссы решили сначала собрать больше сведений, а уже потом снова собраться, но при этом будущему боссу посоветовали как можно быстрее разобраться со всеми последними делами, которые вел Винсент Мангана. Всю обратную дорогу Джина Риккардо пытался понять, что же произошло на самом деле, но только стоило переступить порог дома, как ему сообщили о 2 трупах у ворот и найденном при них письме. Ему хотелось прямо сейчас открыть конверт, но он сдержал первый порыв и прошел в свой кабинет. Вместе с ним вошли в кабинет 2 его доверенных человека и Энцо Маричча, который был кем-то вроде секретаря и архивариуса при покойном боссе. Джина с большим трудом сейчас удерживал себя в руках, ведь, возможно, этот конверт содержит ответ, где искать убийц своих родственников. Сев в кресло, он вскрыл конверт и развернул чуть дрожащими пальцами сложенный вдвое лист бумаги. Пробежал глазами короткий текст, состоящий из 2 фраз, один раз, затем второй и третий. Вот только раз от разу он не становился яснее. Эти 2 фразы, отпечатанные на пишущей машинке, просто не давали ему каких-либо внятных разъяснений. «У тебя, Джина, прямо сейчас есть выбор, жить или умереть. Прими правильное решение», в 4-й раз, уже вслух, произнес кандидат в боссы. «Дьявол, как это понять? Эй, Энцо». Бывший секретарь прекрасно понимал, что с утверждением нового босса ему придется уйти с теплого места, и сейчас он думал о том, кому может предложить свои услуги. Именно поэтому, в отличие от 2 возбужденных и нервных помощников Джина, он выглядел относительно спокойным. Как только его позвали, он повернул голову и вопросительно посмотрел на Риккардо. «Что у нас по последним делам, дядя? У нас были с кем-то проблемы в последнее время. Убийство Микки Кейна, потеря 1,5 миллиона и отеля в Лас-Вегасе», — сухо доложил Энцо. В его голосе не было ни намека на какую-либо эмоцию. «Ты хочешь сказать, что все это дело рук старого пердуна Джека Драгны?» На днях Винсент послал в Лос-Анджелес 3 человек. Прошло 3 дня. От них до сих пор нет известий. Голос Маричча прозвучал сухо и равнодушно. Наследник не смог сдержаться и бросил на Энцо злой взгляд. Он знал, что секретарь его дяди покойника не верит в него как в босса. И это при том, что сам Джина прекрасно понимал, пока он не найдет убийц своих родных, ему не встать на верхнюю ступень власти. Эти мысли заставили его руки сжаться в кулаки, автоматически сминая листок бумаги. «Убью, раздавлю, вы у меня, ублюдки, еще пожалеете, что родились на свет». Спустя 2 минуты, когда ярость схлынула, Риккардо стал думать о том, как найти своих врагов. Неожиданно его мысли свернули в сторону угрозы. Враги доказали, что они не шутят. 9 человек из их семьи были убиты за 1 день. Хотя, в полиции выяснили, кто были убийцы Фила Мангана. Ответом было молчание. «Дук», — обратился наследник к одному из своих людей, — «завтра узнай все про них у копов». «Сделаю, Джина. Ты, Майк, поедешь в Лас-Вегас. Все, что есть по этому делу, возьми у Энцо. К Драгне пока не суйся. Как что раскопаешь, сразу звони, все, можете идти. В своих предположениях я исходил из того, что если Джина Риккардо не послушает моего доброго совета, то первым делом его люди засветятся в Лас-Вегасе. Лейтенант Маккензи обещал нам присмотреть за Евой Нельсон, да и частный детектив, приглядывающий за Бергманом, получил новые инструкции и деньги. Если от кого-то из них будет звонок, то это может означать только одно – война продолжается. Вот только я ошибся в своих предположениях, так как первым делом гангстеры появились в Лос-Анджелесе, но работать тонко они, похоже, не умели, поэтому слежку за собой Макс обнаружил почти сразу. Опыт работы полицейским в течение 17 лет так просто не пропьешь. Он, конечно, не я, с моей паранойей и излишней настороженностью, но последний месяц спокойным не назовешь, так что поневоле будешь настороже. Так как он не был посвящен в мои планы, поэтому о том, что произошло в Нью-Йорке, знал только из газет. На эту тему мы с ним просто не говорили. Он не хотел участвовать в моих, по его мнению, противоправных действиях, и мы решили просто обойти этот вопрос молчанием. Спустя пару дней, теперь я ему звонил утром и вечером, он мне сказал, что заметил за собой слежку. Вычислить место жительства людей, отслеживающих детектива, мне не составило труда, так как бандиты оказались довольно самоуверены, а значит, не особенно скрывались. Мне хватило суток, чтобы узнать, что трое парней поселились в пригороде, в частном доме, а еще двое бандитов остановились в отеле. Макс напряг свои связи в полиции, и спустя сутки мы уже знали, что все пятеро имеют непосредственное отношение к Джине Риккардо. «Ладно, Джина, это твой выбор», — подумал я, после того, как отправил Гаррисинга вместе с Маком в Нью-Йорк. Они должны были определиться с местом для работы снайпера. Взрывник остался в Лос-Анджелесе. У него было свое, особое, задание. Я же занялся охраной детектива. Убивать приезжих гангстеров не имело никакого смысла, так как на их место пришлют других бандитов. А вот с их помощью перевести стрелки на Джека Драгну, босса лос-анджелесской мафии, было бы неплохо. План у меня был, вот только он казался мне несколько сложным, и я подумал, что в разговоре с Максом, возможно, мне удастся устранить его некоторые шероховатости. Для этого я приехал к нему домой. Он, так же как и я, снимал квартиру в большом доме. Конечно, можно было просто прийти к нему, но я решил подстраховаться и пришел к детективу с отцом. Джим с радостью согласился сыграть эту роль. После того, как я их познакомил, Джим, чтобы нам не мешать, пошел в другую комнату и сел у приемника со стаканом виски, налитым щедрой рукой детектива. «Пить будешь?» – поинтересовался у меня детектив. «Если только сок», – усмехнулся я. Он налил мне стакан апельсинового сока, себе в стакан плеснул немного виски. «Какие новости у тебя, Макс, кроме приезда бандитов из Большого Яблока?» Поинтересовался я у хозяина квартиры. Тот неожиданно для меня вдруг заулыбался. «Хочешь, расскажу, какое несчастье случилось вчера с Джеком Драгной?» «Очень хочу, рассказывай», – поторопил я детектива. Джека обнесли на десяток фунтов отборного героина и на сумму 100 тысяч долларов. Правда, здорово. Каким-то образом о сделке между оптовыми поставщиками наркотиков и людьми Джека Драгны узнали какие-то люди и напали на них. В придорожном отеле, где проходила сделка, нашли 7 трупов. Правда, полиция приехала, когда убийцы след простыл. «Как тебе новость?» Услышав ее, я сразу понял, что мне надо сделать, и тут же в уме подкорректировал свою операцию по устранению угрозы. Теперь она выглядела простой и в то же время намного более эффективной, чем мой старый план. Теперь на моем лице расплылась довольная улыбка. «Отлично, Макс, ты только что поднял наши ставки до максимума». Детектив при виде улыбки на моем лице, наоборот, нахмурился. «Что-то мне не нравится твое довольное лицо. Ну давай, рассказывай, что ты там еще задумал». «Ничего особенного, просто хочу, чтобы про нас забыли навсегда, а для этого нужно, чтобы бандиты схлестнулись между собой. Как ты себе это представляешь?» Настороженно поинтересовался бывший коп. «Макс, ты мне ничего не хочешь сказать о своей работе в специальной полицейской группе?» Я сделал паузу. «Не смотри на меня так. Если ты не забыл, я не мальчишка, у меня есть определенный опыт в подобных делах, поэтому мне хватило твоих нескольких случайно оброненных фраз, чтобы построить логическую цепочку, а уже та привела к разгадке». «Да ну», — Макс придал своему лицу удивленное выражение. «Я проговорился, ну-ка, поделись, что ты сам себе придумал. Помнишь, как ты спросил, запомнил ли я кого-нибудь из техников в лицо, и при этом упомянул про специальный отряд полиции. Именно с этого момента ты попал под подозрение. Потом было несколько раз, когда мы не могли встретиться, и ты объяснял это тем, что друзья из полиции попросили тебя помочь по старой дружбе. А тот случай, когда ты наотрез отказался мне помогать в засаде на дороге на аэродром, а потом вдруг неожиданно передумал. Ты ведь тогда посоветовался со своими парням, и те дали добро на убийство Микки Кейна. А твоя осведомленность, как только что-то случается в городе, ты уже в курсе дела. И еще, перебирая подшивки газет, я наткнулся на несколько непонятных криминальных разборок, случившихся в городе. В них писалось, что какие-то неизвестные люди разгромили несколько нелегальных игровых притонов и сожгли пару-тройку тайных букмекерских контор. Газеты списали их на бандитские разборки. Я бы понял, что это случилось, если бы был жив Микки Каэн. Так нет, все это произошло после смерти Микки, когда босс мафии Лос-Анджелеса уже наложил лапу на бизнес покойника. Странно, правда? Насколько я могу понять, это работа твоих парней из специальной группы. Если так, то они, похоже, не размениваются на слова, предпочитая работать кулаком и пистолетом. Совсем как я. Макс все это время смотрел на меня с какой-то почтительной серьезностью, потом покачал головой и сказал: «Тебе бы в полиции работать с твоей наблюдательностью». Я ехидно улыбнулся. «Говори, говори, а правда все равно за мной». «Ладно, ладно, чего уж там. Парни предложили мне сразу войти в специальный отряд, только он начал создаваться. Они знали мое отношение к бандитам, кроме того, у меня осталась сеть информаторов, да и кулаками махать еще не разучился. Еще меня подкупило в отряде то, что нам дали такие большие полномочия, о которых раньше мечтать не приходилось. Неофициально группа получила название «Охотники на гангстеров». Название это не совсем верно, так как перед нами стояла и другая, не менее важная, задача – выявлять продажных полицейских, замеченных в связях с мафией. Все шло как надо, пока не появился ты, такой странный паренек. Честно говоря, я не знал, что о тебе думать, но при этом сообщил о тебе старшему нашего отряда, и он предложил мне присматривать за тобой, но после того, как мы открылись друг другу, я, как тебе сказать, стал считать тебя неофициальным членом нашей группы. Значит, ты рассказал о нашей засаде на Кайна своим тайным полицейским, потом вы все обдумали, помозговали и решили дать добро на ее проведение. Так, Макс согласно кивнул головой. Теперь у меня к тебе вопрос. Почему у меня деньги не отобрали? Ведь вы, как истинные бойцы по борьбе с преступностью, должны были конфисковать украденное гангстерами, чтобы вернуть все государству. Макс усмехнулся. Мои парни ничего не знали о деньгах. Да-да, не смотри на меня так. Я им ничего не сказал. Для них Микки Каэн просто летел по своим делам в Лас-Вегас. Теперь все стало понятно, а я-то голову ломал. Ваше начальство не столь щепетильное, как честный парень Макс Ругер. Детектив зло сверкнул глазами. Хватит дурацких шуток. Наша цель – очистка города от бандитов всех мастей, а не набивание карманов начальства. Я не горжусь этим. Да, коррупция в полиции процветает. Макс, я все понял, перебил я его. Успокойся, и давай лучше продолжим наш разговор. Хорошо, хорошо, сердито буркнул он. Что ты предлагаешь? Помнишь, мы взяли наркотики у Джерри Быка, ведь я их так и не уничтожил. Да не напрягайся ты так, я не собирался ими торговать, а просто припрятал на всякий случай. Теперь смотри, эти наркотики вдруг неожиданно оказываются в доме, который сняли под жилье парни из Нью-Йорка, и об этом, чисто случайно, узнает Джек Драгна. Ему же могут намекнуть, что это те наглые бандиты, которые убили его людей и забрали его товар. Что он сделает? Правильно, он сейчас в бешенстве, поэтому долго не будет разбираться, а просто пошлет туда своих головорезов, чтобы показать всем, кто в этом доме хозяин. Понятно, что там словами не обойдется и бандиты возьмутся за пушки. Как ты думаешь, полиция, что ты мне как ребенку объясняешь? Вот только все, что ты сейчас предлагаешь, это противозаконно. Ты это хоть понимаешь? Значит, послать нас на смерть, это законно, ведь в перестрелке с бандитами Кайна нас могли пристрелить в два счета. Или твои тайные полицейские прятались где-то рядом, чтобы в последний момент нам помочь? Нет, тогда я скажу так, у твоих парней довольно гибкая совесть, а ты так не думаешь. Я ожидал, что детектив разразится очередной гневной тирадой, но к моему удивлению, Макс отвел глаза и промолчал. Видно было, что он тоже не совсем одобрял методы работы специального отряда. «Ладно, забыли об этом. По-моему, здесь тебе не о чем волноваться. Что тут такого? Бандиты, как обычно, немного постреляют друг в друга, а спустя несколько минут на месте происшествия появится полиция, потом твоему специальному отряду начальство плюсик поставит за своевременные сведения. Продолжу. Так вот, приедут копы, задержат кучу вооруженных бандитов и обнаружат крупную партию наркотиков в доме. Кстати, могу дать бесплатный совет. Пусть бравые полицейские пригласят с собой 2-3 журналистов, которые будут вести репортажи прямо с поля боя. Как тебе это? Как я и думал, Максу понравился мой план. Нахмуренное лицо детектива разгладилось. Неплохо придумано. Слушаю дальше. Раз тебе понравилось, продолжу. Когда про задержание гангстеров во всех красках напишут в газетах, а продажные полицейские сольют засекреченные сведения местным бандитам, Джек Драгна неожиданно узнает, что у этих парней из Нью-Йорка нашли большое количество наркотиков и много денег. Его подозрения окончательно подтвердятся. Как ты думаешь, о чем он сразу подумает? Что его сделку сорвали наглые парни из Нью-Йорка, после чего он быстро узнает, из чьей семьи эти люди, позвонит и обвинит их главу в краже, требуя вернуть то, что они украли. Как тут нашему Джина Риккардо выкрутится? Глаза у детектива загорелись. Было видно, что ему все же нравится задуманная мною операция. Ему там трудно придется, но потом, когда снимет с себя это обвинение, сразу пошлет бандитов в Лос-Анджелес, чтобы узнать, кто его подставил. «Ты понимаешь, что это значит?» – спросил я детектива. «Нетрудно догадаться. Джина пошлет своего доверенного человека к Драгне, чтобы договориться с ним о сотрудничестве, а с ним приедет группа наемных убийц. Правильно. Только нам такого развития событий совсем не надо, потому что те могут начать стрелять, не разбираясь. Именно поэтому тебе, Макс Ругер, придется напрячься и узнать, когда они приедут. Это очень важно. Ты мне можешь в этом помочь, Майкл, что ты, черт тебя бери, задумал. Хочу немного пошутить над парнем по имени Джина Риккардо. До этого я тебе ничего не говорил по этому поводу, Майкл, но всему есть предел. Твои шутки, парень, и так всех в Нью-Йорке на уши поставили, и мафию, и полицию. Я сколько раз, Макс, ты сам прекрасно понимаешь, что нам надо довести это дело до конца. Думаю, это будет в последний раз. И еще, мне бы очень хотелось, чтобы об этом никто не узнал. Никто. Детектив тяжело посмотрел на меня, вздохнул, но по нему было видно, что он смирился с моим планом. Он, как и я, прекрасно понимал, что останавливаться нам на полпути нельзя. Никто. Обещаю. Очень хорошо. Теперь к делу. Может, к тебе приставить пару человек, на всякий случай? Не надо. Знаешь, мне уже, честно говоря, все это стало надоедать. Одни следят, другие охраняют. Пока с тобой не встретился, у меня жизнь была намного спокойней, даже в то время, когда работал в полиции. Она у тебя такой будет, когда выйдешь на пенсию. Кстати, как там Ева Нельсон поживает? Мой простой вопрос неожиданно смутил Макса, или мне это показалось? Что за черт? Все у нее нормально, не волнуйся. Он ответил как бы равнодушным тоном, но я видел, что это не так, да я и не волнуюсь. Спросил ради приличия. Так что решил по поводу моего плана, прямо сейчас и буду звонить. Мне подождать? Я быстро. Иди пока, посиди с Джимом. Спустя полчаса мы с отцом вышли из дома. Машина бандитов все еще стояла. По дороге подвыпивший Джим не переставал хвастаться свадебным путешествием, рассказывая, как они красиво отдыхали на теплоходе, не забывая при этом меня благодарить за такой роскошный подарок. Честно говоря, мне все это быстро надоело, и я был рад, когда мы с ним расстались. Аренда жилья в одном доме с Джимом скоро заканчивалась, но уже сейчас я здесь редко ночевал, так как снял для себя новую квартиру. Спустя 2 дня в спокойном пригороде Лос-Анджелеса, где проживал средний класс, неожиданно произошла перестрелка между 2 бандитскими группировками. Как утверждали жители близлежащих домов, в ход пошли не только пистолеты, но и дробовики. На этот раз полиция поразила город своей оперативностью, прибыв на место происшествия уже спустя 5 минут после того, как раздался первый выстрел. Не успели гангстеры сменить обоймы, как дом был окружен 3 десятками полицейских, которые сходу предложили им сдаться. Растерявшиеся бандиты, при виде превосходящих сил противника, предпочли сложить оружие. К тому же все это произошло на глазах почти десятка приглашенных журналистов, что не могло не отразиться в похвалах об оперативности работы полиции в вечерних выпусках газет. После ареста гангстеров в доме произвели обыск, во время которого обнаружили большое количество наркотиков, оружия и деньги. Так написали газеты, но при этом никаких конкретных цифр озвучено не было, но даже этого хватило, чтобы у Джека Драгны создалось впечатление, что именно эти бандиты его ограбили. Никто не сомневался, что босс лос-анджелесской мафии, услышав об этом, потеряет голову и выскажет нью-йоркской мафии все, что о них думает, поэтому я вечером вылетел в Нью-Йорк для завершения операции. К сожалению, мне не было известно, что происходит на самом деле, потому что мог только исходить из собранной информации и надеяться, что логика вкупе с анализом меня не подвели. На самом деле, после двух разговоров по телефону на повышенных тонах между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом было достигнуто временное перемирие, но при этом каждый из боссов остался при своем мнении. Джина Риккардо теперь твердо уверился, что криминальный босс Лос-Анджелеса хочет прикрыть свою расправу над Микки Кейном и похищение $500 000. К тому же вернувшиеся два человека, живших в гостинице, заявили, что о наркотиках не имеют ни малейшего понятия. Их слова только подтвердили подозрения босса нью-йоркской мафии, вот только сделать какие-то свои выводы из сложившейся ситуации он не успел, так как вечером того же дня, когда состоялся второй разговор, Джина вдруг неожиданно узнал, что машина Джека Драгны взлетела на воздух вместе с шофером. Сам босс лос-анджелесской мафии, в этот момент подходивший к своему автомобилю в окружении трех телохранителей, был ранен и контужен. Помимо шофера погиб один из охранников, шедший впереди. Узнав эту новость, Риккардо не мог усидеть в кресле, вскочил и заметался по кабинету. Что делать? К кому посылать убийц? Кто стоит за всем этим? Джек Драгна. Он был почти в этом уверен, но теперь он понял, что его кто-то специально подставляет. Если не Драгна, то кто? Еще это письмо. Кто эта сволочь? Сколько раз он пытался понять, что происходит, думая о неведомом враге чуть ли не каждую минуту. Из-за этого он не мог ни нормально есть, ни спать. Ночные кошмары не отпускали его ночью, а днем его мучил страх. Только это был не просто страх смерти, а страх от собственного бессилия. Он не понимал, кто его враг и откуда последует его следующий удар. Неожиданно зазвонил телефон, стоящий на его столе. Этот номер знали только доверенные люди, а также боссы остальных семейств. Он с ненавистью посмотрел на аппарат. Неужели этот проклятый невидимка нанес еще один удар? Или звонит старый придурок Драгна, чтобы снова высказать ему свои претензии? Риккардо поднял трубку. «Джина, ты слышал новости из Лос-Анджелеса?» — раздался голос босса клана Луккизи. «Да, хотя еще не знаю подробности, ему очень пришлось постараться, чтобы его голос прозвучал ровно и спокойно. Драгна в больнице. Погибли два его человека. Нам не нужны проблемы. Ты это понимаешь?» «Понимаю. Поверьте мне, я стараюсь. Мой совет: постарайся решить свою проблему как можно быстрее. Это в твоих интересах, Джина». И на том конце провода повесили трубку. Риккардо уже был на грани срыва, с трудом сдерживая себя. С ним только что разговаривали, как с сопливым мальчишкой. «В твоих интересах. Он учит меня». Ему очень хотелось выплеснуть на кого-то свою злобу и страх, но при этом Джина не мог показать свои чувства подчиненным, так как могли пойти слухи, что он при малейшей опасности впадает в истерику, а это первый шаг к потере авторитета. «Нет, это ему сейчас совсем не нужно». Его взгляд остановился на баре. «Вот что мне нужно», — подумал Джина, подходя к бару. Спустя полчаса он был пьян. Страх ушел, но дикая злоба, наоборот, выросла в несколько раз. «Пусть только этот невидимка появится, он сам порвет его голыми руками. Убью, тварь, на крюк за ребра подвешу, сам на куски резать буду, а то, что останется, скормлю псам». У него и раньше были приступы бешенства, но при людях Риккардо старался держать себя в руках, вот только сейчас в кабинете он был один. Одним движением он скинул на пол бумаги, папки, подставку для ручек и карандашей, несколько раз ударил кулаками по столешнице. Ему хотелось дико кричать и стрелять, стрелять и еще много раз стрелять в своих врагов. Их надо убивать. Одурманенный алкоголем, он окончательно потерял над собой контроль, выхватил из ящика стола пистолет и подбежал к окну. С минуту возился с задвижками, мешал пистолет, но, наконец, ему удалось распахнуть окно. Он никуда не целился, просто выбросил руку вперед и несколько раз нажал на спусковой крючок. В этот самый миг стрелок, расположившийся на крыше дома, расположенного в 200 метрах от цели, поймал в оптический прицел голову человека, стоящего у окна, чуть напрягся, мысленно сравнивая фото с лицом. Он затаил дыхание и, как только перекрестие прицела совместилось с его переносицей, плавно нажал на спусковой крючок. Одновременно с ударившей в плечо отдачей изображение смазалось, а когда вернулось, человек, стоящий в проеме окна, уже падал. Снайпер неторопливо скрутил глушитель, потом вместе с винтовкой спустился по лестнице на землю, затем, подойдя к машине, стоящей во дворе особняка, положил оружие в длинную подарочную коробку, украшенную большим бантом. Засовывая коробку на заднее сиденье, он с усмешкой подумал: ну и фантазия у заказчика, подарок для покойника. Открыл ворота, потом выехал, вылез из машины и закрыл ворота. Стрелок был доволен, что уезжает из этого дома, так как за полторы недели непрерывного сидения тот успел ему изрядно надоесть. Выехав на улицу, он поехал в сторону особняка Риккардо, но, не доезжая до него, остановил машину, вылез и прогулочным шагом пошел к станции метро, чтобы доехать до вокзала. Пройдя два квартала, снайпер снял тонкие кожаные перчатки и выбросил в мусорный контейнер. У наемника было отменное настроение. В кармане у него лежал билет на поезд до Лос-Анджелеса, где его ждали $5000, награда за удачный выстрел. После смерти Джина Риккардо мафия Нью-Йорка выказала свое недовольство мафией Лос-Анджелеса, но никаких решительных мер принимать не стала, так как главы четырех семейств сами до конца не верили, что все эти убийства – дело рук трусливого Джека Драгны. Боссы криминального мира Нью-Йорка какое-то время ломали головы над тем, кто мог так быстро и жестоко расправиться с верхушкой одной из пяти мафиозных семей, пока не появились невнятные сведения о специальном отряде полиции, сформированном в Лос-Анджелесе для уничтожения гангстеров. Спустя какое-то время, когда эти сведения подтвердились, криминальные боссы решили окончательно забыть об этом деле. Спустя три дня я немного покрутился по городу, автоматически проверяясь, и только тогда, найдя уличный телефон, позвонил. «Здравствуй, Изабель. Свадьба скоро?» «Здравствуй, Майкл. Какая свадьба? У меня еще и жениха нет. Вот если...» Неожиданно звонкий девичий голос сменился мужским баритоном. «Хорошо, что ты позвонил, Майкл. Мне тут звонили из Лас-Вегаса. Руди Бергман собирается продавать один из своих земельных участков. А мы здесь при чем?» Удивленно поинтересовался я. «У мисс Нельсон, похоже, неприятности», — дополнил свою новость Макс, но при этом яснее мне не стало. «Может, ты мне все-таки объяснишь, в чем дело?» Бергман поручил ей продать земельный участок. Она нашла покупателя, вот только тот в последний момент неожиданно отказался, а на нее теперь давят какие-то бандиты. «И после этого ты хочешь сказать, что ты к ней абсолютно равнодушен? Давай на этот раз обойдемся без твоих шуточек. Женщина попала в беду, и мы должны ей помочь. Для этого есть полиция. Мы здесь при чем? Напряги своего лейтенанта». «Хорошо, объясню тебе снова. Наш Бергман продержался 4 месяца и сорвался. Завел роман с какой-то красоткой, которая тянет у него из кармана баксы не хуже, чем пылесос собирает пыль. Сейчас ему срочно понадобились деньги для того, чтобы закончить строительство нашего отеля. Так вот, стоп, с этого момента поподробнее. По графику строительства здания отеля должно быть сдано через 2 недели. Он что, совсем идиот? Он что, не понимает, что может вообще лишиться отеля? Погоди, а где Вилли Дуглас? Ты меня не дослушал. Я уже позвонил Маккензи насчет девочки Бергмана. Он узнает все про нее, а заодно и насчет Дугласа, так как с детективом вообще ничего не понятно, ведь он должен был позвонить нам самым первым. Думаю, что нам надо туда ехать и разбираться на месте. Надо, значит, поедем. Лас-Вегас встретил нас своим вечным шумным и ярким весельем. На этот раз мы приехали в город раздельно, на этом я настоял. Деньги в Америке решают все, поэтому я спокойно поселился в отеле, несмотря на свой возраст. Моя дверь была напротив двери номера Макса. Разложив вещи и приняв душ, оделся и вышел из номера. С десяток секунд изучал коридор и только тогда, когда никого не было, подошел к номеру детектива и постучал. Макс открыл дверь. Как оказалось, он уже успел позвонить Маккензи, но того, как обычно, на месте не было, и тогда Макс позвонил Еве. Глава юридической фирмы находилась на работе и была готова встретиться с детективом в любое время. Посовещавшись, мы решили, что сначала нам все же надо поговорить с Маккензи, и детектив снова стал названивать своему приятелю. Я тем временем вышел во вторую комнату и стал смотреть в окно, по своей старой привычке изучая окружающую обстановку. Чисто автоматически, чтобы не поколебать занавески, отодвинул лишь их край и стал смотреть на улицу. Оценил обстановку как нейтральную, но при этом отметил автомобиль, стоящий на противоположной стороне улицы. Рядом с ним стоял мужчина и, судя по всему, разговаривал либо с водителем машины, либо с пассажиром. Все бы ничего, только время от времени он как бы случайно проводил взглядом по улице, но при этом его глаза на какую-то секунду останавливались на окнах номера Ругера. Я вошел в комнату, где по телефону все еще разговаривал Макс. Увидев меня, он торопливо попрощался и спросил: «Что-то случилось, за тобой следят. Впрочем, я могу и ошибаться, только не ты. Дай-ка сам посмотрю». Он подошел к окну, осторожно выглянул, потом повернул голову ко мне. «Машина стоит, только людей в ней уже нет. Идут к тебе. Если не возражаешь, я послушаю». «Куда от тебя денешься?» Детектив усмехнулся, но я чувствовал, как он напрягся. Через несколько минут в дверь постучали. Детектив подошел, открыл. Я сунул руку в карман. Пальцы коснулись рукояти карманного кольта. «Здравствуйте. Разрешите нам войти?» «Здравствуйте, господа. Чем обязан?» «У нас к вам деловое предложение, мистер Ругер». «Так сразу с порога и деловое предложение?» «Интересно. Проходите». Хотя я находился в другой комнате и не мог видеть незваных гостей, зато все хорошо слышал. «Садитесь, господа», — послышался голос Макса, когда гости прошли в гостиную. «Так что вас привело ко мне, разрешите представиться. Джордж Маклин. Представляю юридическую контору Маклин и сыновья. Нахожусь здесь как юридическое лицо, представляющее интересы мистера Ван Дайка. Николас Ван Дайк, я пришел, чтобы сделать вам одно выгодное предложение. Вы готовы меня выслушать?» Голос говорившего был резкий, с нотками надменности и высокомерия. Такой оттенок голоса свойственен очень удачливым людям, у которых со временем неимоверно вырастает самомнение и чуть ли не в геометрической прогрессии раздувается уверенность в том, что они не делают, это всегда выгодно, а значит, правильно. «Вы уже знаете, как меня зовут, поэтому представляться нет смысла. Говорите, я слушаю вас, мистер Ван Дайк. Мы узнали, что мистер Бергман решил продать земельный участок и хотим его приобрести. Он решил оформить сделку через юридическую фирму Евы Нельсон, и когда мы попытались договориться с ней, она заупрямилась, хотя ей были предложены хорошие деньги. Еще мы узнали, что вы, мистер Ругер, партнер Бергмана, а значит, у вас есть возможность повлиять на него. Очень хотелось бы знать, откуда вам стало это известно». Голос Макса был спокойный, но такое спокойствие бывает перед грозой. «Это коммерческая тайна, мистер Ругер. Мы предлагаем вам 20 тысяч долларов за то, что вы склоните мистера Бергмана к согласию о продаже нам земельного участка. Почему вы не хотите поговорить с ним сами? Мы конкуренты с мистером Бергманом в строительном бизнесе. Надеюсь, вы поняли, что я хотел этим сказать». «Думаю, понял. Теперь мне осталось узнать мнение мисс Евы Нельсон и Руди Бергмана, после чего мы вернемся к этому вопросу. Нам очень нежелательно, чтобы вы общались с мистером Бергманом. У нас с ним есть определенные разногласия в одном вопросе. Отсюда и взаимная неприязнь. Думаю, вы поймете все правильно, мистер Ругер. К тому же 20 тысяч долларов на дороге не валяются. А с мисс Нельсон, пожалуйста, поговорите. Думаю, она вам объяснит истинную суть положения вещей». «Даже так?» – делано удивился Макс. «Хорошо, так и сделаю. Мне бы очень хотелось надеяться на наше сотрудничество, мистер Ругер. Очень». После чего последовало вежливое прощание. Как только за непрошенными гостями закрылась дверь, я вышел из спальни. «Очень. Это что, угроза?» «Похоже. Поедем к Еве. Позвони сначала Маккензи. Может, он нам хоть что-то прояснит?» На этот раз лейтенант оказался на месте. Узнав, кто звонит, он так заорал в трубку, что даже я, находясь в нескольких метрах от телефона, спокойно мог услышать. «Макс, дружище, как знал, что сегодня напьюсь. Где встречаемся?» «Здорово, дружище. Судя по голосу, ты здоров и трезв. Не волнуйся, мы это скоро исправим, но до этого мне хотелось бы кое-что прояснить сразу, пока ты не сбежал с работы. Что по девочке, которая спит с Бергманом, и по Вилли Дугласу?» Я развалился в кресле и приготовился ждать, что скажет Макс, так как лейтенант выключил громкую связь. Когда детектив положил трубку, он повернулся ко мне. Любовница Ругера не местная проститутка, поэтому у здешней полиции на нее ничего нет. А Дугласа, похоже, перекупили. Думаю, что все это подстроил Ван Дайк. Я договорился встретиться с Маккензи через 3 часа в том же ресторане, где были в прошлый раз. Пойдешь? Нет. Сейчас едем к мисс Нельсон. Поехали. Мисс Нельсон никак не могла понять, почему мистер Ругер таскает с собой своего племянника. Мальчишка явно не вписывался в нужную тему разговора с мужчиной, который ей нравился, но при этом она охотно поделилась своими соображениями, а также переживаниями из-за порученной ей сделки по земельному участку. Как выяснилось из ее слов, земельный участок был местом судебных разбирательств и юридических исков еще 8 месяцев назад, но тогда дело выиграл Руди Бергман. Теперь он опять залез в долги, и перед ним стал выбор. Либо он срывает сроки строительства и попадает на большой штраф, либо быстро продает земельный участок. Так как, по словам мисс Нельсон, он почему-то считал Макса Ругера бандитом и именно поэтому не стал с ним вести переговоры о новом займе, а стал искать деньги на стороне. Так как эта история все же касалась нас, пусть даже вскользь, она решила позвонить Максу, к тому же на нее пытались надавить с помощью местных бандитов, как и еще на одного покупателя земельного участка, который давал за него хорошие деньги, но его запугали подкупленные Ван Дайком бандиты. Спустя 2 дня, с помощью лейтенанта, мы уже знали все о 2 головорезах, нанятых конкурентом Бергмана, при этом Маккензи, который теперь частично находился в курсе наших дел, намекнул Ругеру, что за небольшую денежку может существенно помочь в решении этой проблемы. «Что будем делать?» – спросил у меня детектив, предварительно рассказав о предложении своего приятеля из полиции. «Есть 3 варианта. Самим навестить Ван Дайка, нанять кого-нибудь для этой работы или заплатить твоему приятелю за услугу. Кстати, сколько он просит?» 7000. «Хм, у твоего приятеля хороший аппетит. Что мы будем иметь за эти деньги?» Макса даже перекосило от моего вопроса, так ему была неприятна эта тема. Бывший полицейский от души ненавидел своих продажных коллег, а теперь ему самому предложил помощь коррумпированный полицейский. Да не просто помощь с ведениями или покрыть какое-то мелкое нарушение закона, а предоставить услуги бандитов, работающих в одной связке с полицией. Думается мне, что если бы на месте Евы была другая женщина, ты бы предоставил решение этого вопроса официальной полиции, подумал я, глядя на мучившегося сомнениями детектива. Вывезут в пустыню 3, привезут 1. Понять, что он сказал, было несложно. Вернется Ван Дайк с трудовыми мозолями на руках после рытья парочки могил, при этом очень сильно благодарный нам за то, что разрешили ему жить дальше. Макс, ты пойми, по-любому эту ситуацию не разрешим. Если ты прислушаешься к своему разуму, а не к своей совести, ты поймешь, что это правильно. Ван Дайк уже перешел грань, и по справедливости, его самого надо закопать в пустыне, а не этих бандитов. Детектив резко махнул рукой, типа заткнись, затем встал и подошел к бару, налил себе 0,5 стакана виски и одним махом выпил. Постоял минуту, потом снова налил, но уже на треть, сделал глоток и вернулся со стаканом, снова сев в кресло. Говорить с ним нет смысла, пусть сам решает, подумал я, решив оставить все на усмотрение детектива. Пойду, прогуляюсь. На следующий день, рано утром, Макс уехал, поэтому я не знал, какой тот принял решение, а встретились мы с ним уже ближе к вечеру. Мне даже без слов уже было понятно, что детективу пришлось переступить через себя, так как вид у него был, мягко сказать, злой и нервный. Я решил вопрос, сказал, как отрезал, детектив, но при этом сразу отвел глаза. «Маккензи», — уточнил я, — «да, сейчас еду в юридическую фирму. Поедешь со мной? Зачем? Как хочешь», — резко бросил он мне, после чего развернулся и ушел. Я смотрел ему вслед и, честно говоря, не понимал, как бывший полицейский, который вершил закон с помощью кулаков и пистолета, может быть таким щепетильным. Когда он вернулся, я не знаю, но когда утром мы встретились, Макс протянул мне пачку банкнот. «Это еще что такое?» – поинтересовался я. «Ева, мисс Нельсон благополучно завершила сделку с продажей земельного участка, после чего покупатель решил выказать ей свою благодарность. Она посчитала, что без нашей помощи не справилась бы с этой задачей, и решила отдать нам эти 10 тысяч. Конечно, конечно, храбрый рыцарь на белом коне прискакал на помощь прекрасной даме, А так как та была женщиной современной, то вместо надушенного платка со своим вензелем, дала ему за услугу деньги. В глазах детектива зажглись злые огоньки. Было видно, что ему очень хотелось кинуть пачку денег, которые до сих пор держал в руке, мне в лицо, но он сдержался. «Знаешь, Майкл, мне иногда очень хочется разбить твою наглую морду в кровь. Да так, чтобы брызги во все стороны летели. Дяденька, разве ты не знаешь, что маленьких обижать – это большой грех?» – произнес я детским писклявым голосом, при этом скорчив плаксивую физиономию. Макс с минуту крепился, но когда я изобразил, что вытираю слезы руками, не выдержал и засмеялся во весь голос. Я позвонил в дверь, хотя у меня был ключ. Дверь распахнулась настежь, и у меня на шее повисла Таня. Она с такой силой прижалась ко мне, что я ощутил все изгибы и выпуклости ее тела, и у меня в штанах сразу стало тесно. Жаркие объятия, несколько поцелуев, потом она отходит на пару шагов и распахивает свой халатик. «Смотри, что я купила. Правда, красиво». В ее голосе столько откровенного, почти детского, кокетства, что я очередной раз удивился ее милой непосредственности. «Сногсшибательно», заявляю я, а сам смотрю на ее полуобнаженное тело так, что щечки девушки начинает заливать румянец. Тут она сразу быстро запахивает халатик и уже спокойно говорит: «Я по тебе скучала, Майкл. Почему ты постоянно исчезаешь и мне ничего не говоришь?» Теперь в ее голосе чувствуется обида. «Не наигранная, настоящая. И тебе привет, девочка. Я тоже по тебе скучал, но был очень сильно занят. Знаешь, я сегодня не просто так пришел, а с большим-большим подарком». Девушка невольно сделала шаг вперед, при этом бросив на меня вопросительный взгляд. «Дескать, где этот большой подарок? У тебя есть какое-нибудь большое желание?» «Есть». Девушка неожиданно смутилась. «Хочу родителей увидеть, сестру с братиком». Ее желание, честно говоря, оказалось для меня несколько неожиданным, но вполне понятным для молоденькой девушки, не видевшей полгода свою семью. «Так в чем дело? Денег я дам. Купишь подарки, билеты вперед. А ты», воспроизведя в уме сцену, когда она представляет своим родителям кавалера 15 лет от роду, я не выдержал и рассмеялся во весь голос. Девушка обиженно надула губы. «Какая же ты все-таки девчонка, Танюшка». Эпилог. В блестящей и грешной Лас-Вегас, так писали о городе газеты, я приехал вместе с Максом Ругером, который, как официальный партнер мистера Бергмана, был приглашен для предварительного осмотра отеля, решения ряда вопросов по поводу назначения руководящего персонала, а также для обсуждения церемонии открытия. Судя по предварительной информации, уже сейчас номера нового отеля были забронированы на полтора месяца вперед, и все потому, что в свое время я не пожалел денег на рекламу. Моя рекламная брошюрка обещала постояльцам в день открытия громадное шоу с выступлением известных артистов, праздничный фейерверк и бесплатное шампанское. К неравнодушным и удивленным взглядам взрослых на подобных совещаниях мне было не привыкать. Я научился изображать скучающего мальчишку. А вот, что действительно удивило многих, так это назначение Макса Ругера на должность начальника безопасности отеля. Целых два дня ушло на непрерывные совещания и согласования. На третий день, когда все было утверждено и подписано, все присутствующие лица были приглашены на официальный обед, с которого мы с Максом быстро ушли. Детектив, уже не скрывая своих отношений с Евой Нельсон, созвонился с ней и уехал, а я остался, предоставленный самому себе. Какое-то время гулял по городу, изредка заходя в казино, потом вернулся в отель. Я стоял на балконе третьего этажа отеля «Фламинго» и смотрел вниз, на залитую огнями улицу, а над головой светила полная луна в окружении миллионов звезд, заливая землю белым светом. Внизу, подо мной, была ярко раскрашенная городская ночь, полная разноцветной рекламы, света, льющегося из окон отелей, ресторанов и казино, горевших фар проезжающих автомобилей и маленьких огоньков на концах сигарет и сигар. Вместе с льющимся со всех сторон светом до меня доносился шум моторов, человеческие голоса, музыка, смех, но они совершенно не мешали думать о странном повороте в моей судьбе. Как-то так сложилось у меня, что ни в старой, ни в начале новой жизни просто не хватало времени, чтобы можно было спокойно подумать о том, как построить свое будущее. В прошлой жизни я следовал приказам, а здесь мне чуть ли не с первых секунд пришлось, в полном смысле этого слова, выживать, а это не то состояние души, которое способствует спокойному течению мысли. То ли сегодняшний вечер был какой-то особенный, То ли так совпали звезды, но сегодня я нашел время, чтобы подвести итоги тому времени, что провел в Америке. Первым моим достижением можно считать то, что я выжил и закрепился как в новой жизни, так и в новом для меня времени. Вторым своим успехом с полной уверенностью можно считать партнерство с Руди Бергманом. Никогда не думал, что стану совладельцем отеля-казино. Если рассудить, то все очень просто получилось. Сначала здесь прочитал статью в газете, после чего на память пришла брошюрка, которую случайно прочитал в той жизни, остановившись на ночь в американском отеле. Как там было написано? А. Условно историю развития казино в Вегасе можно разделить на три эпохи. 1945-1960 – получение национальной известности. 1961-1988 – золотой век казино. 1989-2012 – известность на мировой арене. Еще там был описан ряд отелей с современной инфраструктурой. Благодаря своей хорошей памяти именно оттуда я почерпнул те существенные дополнения, которые потом внесли в строительство нашего многофункционального комплекса. Нет, даже не комплекса, автономного курорта, точно. Два больших бассейна с вышками, спортивный зал с массажным кабинетом, два ресторана, один из которых имеет специальную площадку для выступления приезжих музыкальных групп, шикарные номера с телевизорами. Все это, не говоря уже о казино, оборудованное по последнему слову современной техники. Подобные мысли были для меня вновь, неожиданно подняв во мне чувство гордости, смешанное с удовлетворением. Мне стало чертовски приятно, но минуту моего триумфа неожиданно перебил раздавшийся телефонный звонок. Еще раз скользнув взглядом по залитому светом городу, посмотрел последний раз на темное здание моего отеля, видневшееся в 300 метрах от меня, и ушел с балкона. Подойдя к столику, взял трубку. Это звонил помощник администратора ресторана, сообщивший, что стол накрыт, а концертная программа вот-вот начнется. Конец.